Леон Фейхтвангер. Трилогия об Иосифе Флавии. Книга вторая. Сыновья. Читает актер Игорь Тарадайкин. Книга первая. Писатель. Когда писатель Иосиф Флавий узнал от своего секретаря, что император при смерти, ему удалось сохранить невозмутимость. Он даже принудил себя работать как обычно. Хорошо, правда, что секретарь сидел у письменного стола, а Иосиф ходил взад и вперед позади него. Видеть перед собой нынче это спокойное, вежливо-насмешливое лицо ему было бы трудно. Но, как и всегда, он не потерял власти над собой, выдержал, только через час заявил, что на сегодня доволен. Однако едва Иосиф остался один, как взгляд его горячих удлиненных глаз посветлел, он глубоко вздохнул, просиял. Веспасиан при смерти. Его император. Он произнес вслух по-арамейски несколько раз с глубоким удовлетворением. Он умирает. Император. Теперь он умирает. Мессия. Владыка всего мира. Мой император. Он имел право назвать его «мой император». Они были связаны друг с другом с первой встречи, когда после падения своей последней крепости Иосиф, пленный генерал повстанческой иудейской армии, изголодавшийся и обессиленный, предстал перед римлянином Веспасианом. При воспоминании об этой встрече Иосиф сжал губы. Он тогда приветствовал в этом человеке Мессию, будущего императора. Мучительное воспоминание. Может быть, в нем говорила горячка жестоких лишений, или это был только хитрый маневр, внушенный чувством самосохранения. Тщетные вопросы. События подтвердили его пророчество. Бог подтвердил. Он мысленно видел его, этого старика, лежавшего теперь при смерти. Видел жестокое выражение длинных губ, крупный голый крестьянский череп, хитрые, озорные, беспощадные глаза. Любит ли он этого императора? Иосиф силится быть справедливым. Он, иудейский полководец, передался на стороны римлян, которые пошли войной на его страну. Он неустанно служил посредником между Римом и своими соплеменниками, несмотря на чудовищные поношения, которым подвергался с обеих сторон. Затем, своей великой книгой об иудейской войне, он содействовал умиротворению евреев в восточной части империи. И это было необходимо, ибо после разрушения Иерусалима и храма в них зародилось опасное стремление снова восстать против победителей. Вознаградил ли его умиравший сейчас человек за эти великие услуги? Он даровал Иосифу почетную одежду, годовое содержание, поместье, полосу пурпура, золотое кольцо знати второго ранга и право пожизненного пользования тем домом, в котором Веспасиан жил когда-то сам. Да, на первый взгляд кажется, что римский император Веспасиан уплатил еврейскому государственному деятелю, генералу и писателю Иосифу бен Маттафию весь свой долг до последнего сестерция. И все-таки теперь, когда Иосиф сводит счеты с умирающим, его взгляд мрачен, его худое лицо фанатика полно ненависти. Он приподнимает привешенную у пояса золотой письменный прибор, подарок наследного принца Тита, машинально постукивает им о деревянный стол. Император унижал его все вновь и вновь особенным, очень мучительным способом. Швырнул ему девушку Мару, который сам натешился досыта, принудил его жениться на этом отбросе, хотя знал, что такая женитьба означает для Иосифа утрату иерейского сана и отлучение. Пока Иосиф был при нем, Веспасиан непрестанно мучил его грубыми мужицкими злыми шутками, может быть, именно потому, что Иосиф владел силами и способностями, которых Веспасиан был лишен, и император это знал. В общем, император обращался с Иосифом так же, как вел себя Искани в отношении Востока, высокомерный Рим. Восток был древнее, его цивилизация старше. Он имел более глубокие связи с Богом, Востока боялись. Он влек в себя и внушал страх. В нем нуждались, его использовали. А в благодарности, в отместку, то благоволили к нему, то презирали. Иосиф вспомнил свою последнюю встречу с императором. Он стиснул зубы с такой силой, что скулы его костистого, смугло-бледного лица выступили вдвое резче. Это было на торжественном приеме у Веспасиана. Перед самым отъездом в его последнюю, безуспешную лечебную поездку. «Скоро мы получим новое издание вашей иудейской войны, доктор Иосиф», — спросил его тогда император, и многие это слышали. «Будьте на этот раз справедливее к вашим евреям», — добавил он своим хриплым скрипучим голосом. «Я разрешаю вам быть справедливым. Мы теперь можем себе это позволить». Какова наглость! Попросту отбросить его, как продажное орудие. Его книгу, как неуклюжую лесть. Лицо Иосифа покраснело. Сильнее застучал он по столу письменным прибором. Он так и слышит высокомерно добродушные интонации старика. «Я разрешаю вам быть справедливым». Хорошо, что рот, произносивший подобные слова, больше уже не найдет случая произносить их. Иосиф пытается представить себе, как мучительно искажен сейчас этот рот. Может быть, он широко открыт, может быть, плотно сжат, но, во всяком случае, судорожно борется за последний вздох. Нелегко будет умирать его императору. Он так полон жизни, и ему, наверное, трудновато расставаться с этой жизнью. Да и нельзя было бы примириться, если бы ему была дарована легкая смерть. «Я разрешаю вам быть справедливым». «Хорошо. Пусть книга Иосифа послужила к укреплению римского господства. Удержала иудеев Востока от нового восстания. Разве это не было в высшем смысле справедливо? Евреи побеждены окончательно. Так изобразить их великую войну, чтобы безнадежность нового восстания стала очевидной каждому, разве это не большая заслуга перед еврейством, чем перед римлянами?» Ах, он слишком хорошо знает, какой это соблазн — отдаться национальному высокомерию. Он сам уступил этому чувству, когда вспыхнуло восстание. Но то, что он тогда понял бесполезность столь смелого и буйного начинания, растоптал в себе патриотическое пламя и последовал велениям разума, это было поистине лучшим деянием его жизни и деянием в высшем смысле справедливым. Кто еще, как не он, смог бы написать книгу об иудейской войне? Он пережил эту войну и как сторонник Иерусалима, и как сторонник Рима. Он себя не щадил. Он досмотрел всю войну до ее горького конца, чтобы написать свою книгу. Он не закрывал глаз, когда римляне сжигали Иерусалим и храм, дом Ягве, самое гордое здание в мире. Он видел, как его соплеменники умирали в Кесарии, в Антиохии, в Риме, как они терзали друг друга на арене, как их топили, сжигали, травили дикими зверями на потеху улюлюкающим зрителям. Он был единственным евреем, смотревшим, как входили в Рим триумфальным шествием разрушители Иерусалима, и как они тащили за собой достойнейших его защитников, исполосованных бичами, жалких, обреченных на смерть. Он это вынес. Ему было предназначено записать все, как оно было, чтобы люди поняли смысл этой войны. Можно написать ее историю смелее, яснее, независимее, нежели он написал. Он делал уступки, вычеркнул ни одно резкое слово, ни одно страстное исповедание, так как оно могло вызвать недовольство в Веспасиановом Риме. Но что было лучше? Добиться при некоторых компромиссах хотя бы частичного успеха или сохранить верность принципам и не сделать ничего? Какое счастье, что старик умирает. Его место займет Тит. Друг Иосифа, друг иудейки Береники. Иудейка взойдет на палатин. И тогда... Вот и... всеблагой и величайший император Веспасиан. Знай, что только тогда моя иудейская война окажет свое поистине справедливое воздействие». Иосиф бегает по комнате, заранее наслаждается успехом. Машинально хватается за густую черную треугольную бороду, которая спускается под его бритой нижней губой тугими холеными завитками. Он мурлычет тот древний, однообразный распев, на который в годы ранней юности еще в Иерусалимском университете его учили скандировать слова Библии. Его худощавое лицо сияет гордостью и счастьем. Он может быть доволен достигнутым. Ему пришлось пройти через бесчисленное мытарство. Судьба трепала его больше, чем кого бы то ни было. Но в сущности, каждая новая волна возносила его все выше. И теперь, в 42 года, в полном расцвете сил, он знает точно, что он может. И это немало. Он был солдатом, был политическим деятелем. Теперь он писатель. И к тому же, по призванию, он человек, творящий мысли, которые ведут и солдаты, и политика. Ему передают язвительные, насмешливые отзывы его греческих коллег. Они издеваются над его убогим греческим языком. Пусть издеваются. Его труд написан, мир признал этот труд. Когда он читает отрывки из своих книг, то, несмотря на плохой греческий язык, все лучшее римское общество теснится вокруг него, чтобы послушать. К 77 обращено ухо мира. И я один из них. Слышатся ему древние, высокомерные слова давно умолкшего священника. Он доволен. Он недоволен. Его удлиненные горячие глаза мрачнеют. Он думает о тех, кто его не признает. Прежде всего о Юсте, своем друге-враге. О Юсте Тивериадском, который стоит на его пути как вечный укор со времени его первых попыток пробиться в жизни. Какова теперь, когда Иудея политически побеждена, задача иудейского писателя? Это они оба прекрасно понимают. Победоносный Рим должен быть побежден изнутри, духовно. Показать дух иудаизма во всем его величии и мощному Риму, и этим прославленным ненавистным грекам, так, чтобы они преклонились перед ним. Вот в чем теперь миссия иудейского писателя. В ту минуту, когда Иосиф впервые взглянул с Капитолия на город Рим, он почувствовал это. К сожалению, не он один. Почувствовал и Юст. Да, этот Юст давно претворил свои ощущения в ясную мысль. Бог теперь в Италии. Иосиф уже не помнит точно, кто именно впервые произнес эти слова. Он сам или тот другой. Но без Юста они вообще не существовали бы. Как всегда, перед ними обоими стоит одна и та же задача. Показать западному миру сущность иудаизма, его дух, столь трудный для понимания, столь часто скрытый под нелепыми на первый взгляд обычаями. Но только метод Юста гораздо жестче. Прямолинейнее. Этот человек не желает понять, что без компромиссов к римлянам и грекам не подойдешь. Когда Иосиф, наконец, благополучно закончил 7 книг своей иудейской войны, Юст и тогда, среди бурного одобрения столицы, только улыбнулся убийственно дерзкой улыбкой. «Я не знаю никого, кто бы лучше умел находить трамплин для своей карьеры, чем вы», зачеркнув этими словами труд всей жизни Иосифа. И затем этот дерзновеннейший человек, которого, если бы не Иосиф, уже и на свете-то не было бы, принялся писать заново Иосифову иудейскую войну, какой она виделась ему, Юсту. Пусть. Иосиф не боится. Книга будет такая же, как те несколько тощих книжонок, которые публиковал Юст. Резкая, ясная, отшлифованная и не оказывающая никакого воздействия. Его же собственная книга, хоть и на убогом греческом языке с компромиссами, выдержала испытание. Она подействовала, будет действовать, останется. Но довольна Юсти. Он далеко, в своей Александрии, и пусть там остается. Иосиф садится за письменный стол, берет рукопись Финея, своего секретаря. Как обычно, его раздражает беглый, неряшливый почерк этого субъекта. Разумеется, суть книги не в технике письма, но Иосиф привык к той тщательности, с какой обычно изготовляются свитки священных еврейских книг. И он сердится. Он быстро пробегает написанное. Да, безукоризненный греческий язык у Финея, что и говорить. Иосифу не обойтись без его помощи. Иосиф живо и свободно владеет арамейским и еврейским, а вот его греческому языку не достает нюансов. Он заплатил за раба Финея очень дорого. И скоро понял, что второго такого сотрудника ему не найти. Никто лучше Финея не умел угадывать, чего именно хочет Иосиф. Однако Иосиф скоро увидел также и то, что Финей, гордый своим эллинством, в глубине души презирает все еврейское. И секретарь по-своему дает это понять. Как часто, почти издеваясь, показывает он, с какой гибкостью способен проследить все оттенки мысли Иосифа и затем придать какой-нибудь фразе окончательную шлифовку, которой жаждет Иосиф. Но потом, именно тогда, когда Иосиф со всей пылкостью стремится выразить мысль или чувство в наиболее отделанной форме, Финей отказывает ему в помощи. Хитрец прикидывается дураком, ищет усердно и услужливо, и ничего не находит, и наслаждается его бессильным барахтанием в поисках нужного слова и, в конце концов, оставляет его в полном замешательстве. Несмотря на все услуги, Иосиф охотнее всего выгнал бы его из своего дома. Но этого нельзя. Он не в состоянии отвязаться от него так же, как и от Юста. Дорион, жена Иосифа, уже не может обходиться без этого человека. Она сделала его воспитателем маленького Павла. И мальчик тоже влюблен в грека по уши. 77 принадлежит ухо мира, и я один из них. Все называют его счастливцем. Он великий писатель. В стране, где после императора чтут больше всего писателя. Но этот великий писатель теперь уже не может достичь того, чего он достиг прежде, когда только начинал и был еще не искушен. Тогда у него нашлись силы, чтобы преодолеть отчужденность между ним и Дорион. Тогда, в Александрии, они были одно, он и Дорион, жена его. Как далеко это прошлое! Сколь много изменилось за эти 10 лет. Она снова та же египетская гречанка, что и прежде. А он еврей. Но теперь, когда на престол взойдет Тит, и наступит великая перемена, разве не могут вернуться времена Александрии? Дорион любит успех. Дорион не умеет отделять мужчину от его успеха. Она, наверное, еще ничего не знает о том, что скоро император умрет. Сейчас Иосиф пойдет к ней и сам сообщит о счастливой перемене. Она будет сидеть перед ним, узкая, длинная. Ее тело осталось нежным, оно не обезображено, хотя она и родила ему детей. Она закинет назад желто-бронзовую голову, чуть посапывая коротким носиком. Тонкими пальцами будет она машинально гладить своего кота Кроноса, своего любимого кота, которого Иосиф терпеть не может, и которого она считает богом, как считала некогда богом благополучно околевшую кошку Имутфру. Он пылко желает ее, представляя себе вот такой, с мелкозубым ртом, глуповато приоткрытым от удивления, задумчивую, в позе маленькой девочки, Дориан ребенок. Она сохранила способность неудержимо радоваться, словно ребенок. Видишь, как радость в ней рождается, как она растет, как начинает сначала радоваться рот, затем глаза, затем лицо, наконец, все тело. Она великолепна, когда радуется. И все-таки он не пойдет к ней, чтобы сообщить радостную новость. Это было бы слишком дешевым торжеством. Это было бы признанием того, насколько он в ней нуждается. Он должен быть с ней осторожен. Он не смеет давать себе воли. У него есть желания, с которыми она не хочет считаться. Показать ей свою огромную жажду, значит показать свою подчиненность. Все же ему стоит огромных усилий не пойти к ней. Он обладал бесчисленными женщинами. Он моложав, в нем есть что-то особенное. Он силен и элегантен. Ему сопутствует слава и успех. Женщины бегают за ним. Но лишь с того времени, как он знает Дориан, он знает, что такое любовь и что такое желание. И все стихи и песни получают ныне свой смысл только через нее. Ее кожа благоухает, как сандаловое дерево. Ее дыхание, доносящееся из выпуклого жадного рта, подобно воздуху галилейской весны. Мало существует женщин, которых он способен любить дольше, чем продолжается физическая близость с ними. От всех женщин в мире мог бы он отказаться. Но он не представляет себе жизни без женщины по имени Дориан. Они одно целое. Она его жена, созданная из ребра его, и она это чувствует. Чем только она не пожертвовала ради него. Сейчас же после свадьбы он был вынужден с ней расстаться, чтобы в свите наследного принца отправиться под стены Иерусалима и видеть падение города. А как мужественно она держалась, когда он наконец вернулся, лишь для того, чтобы снова отослать ее. Никогда не забудет он, как она молча стояла тогда перед ним. Легко и чисто поднимались над крутой детской шеей очертания длинной узкой головы с большим ртом. Она смотрела на него в упор, глазами цвета морской воды, постепенно темневшими. Он видел ее кожу. Он знал, что эта кожа сладостно шелковиста и очень холодна. В ней была вся сладость мира, в этой его жене Дориан, которая без конца ждала его. И вот он вернулся, и она стояла перед ним, и была вся желание. Но он помнил о своей книге, этой проклятой книге, ради которой столько взял на себя. И если бы он не стал писать ее сейчас же, она исчезла бы из его памяти навеки. Он должен был сказать об этом Дориан. Он должен был отослать ее. Она стояла перед ним, слушала его, не удерживала, не возразила ни единого слова. Она даже не сказала ему, что пока он был под Иерусалимом, она родила ему сына. Теперешняя Дориан была совсем иная, чем та. За 15 месяцев, что он писал свою книгу, эту благословенную, проклятую книгу, она снова превратилась в насмешливую, высокомерную Дориан былых лет. В александрийскую девушку, холодную и любопытную, начиненную легковесными образами греческих басен. Такой пришла она к нему, когда он, закончив свою книгу, снова призвал ее. Она стала несговорчивой, придирчивой. Теперь, — заявила она, — когда введен постыдный налог на евреев, она отменила свой переход в иудейство и вовсе не намерена подвергнуть маленького Павла обрезанию. Между ними разгорелся бурный спор. Он не хотел допустить, чтобы его сына воспитывали как грека, чтобы его сын оставался вне общины избранных, верующих в единого Бога. Но его брак, как брак полноправного римского гражданина с женщиной, не имеющей права римского гражданства, считался только наполовину законным. Павел подлежал опеке матери, считался египетским греком, так же, как и она. Без ее согласия Иосиф не мог сделать его евреем. Было бы нетрудно добиться узаконения брака, благодаря чему мальчик тоже был бы причислен к знати второго ранга, как и отец. Сколько раз он уговаривал Дориан согласиться на это. Он все подготовит, ей придется только один раз пойти в суд. Но Дориан отказывалась. Тогда в Александрии она требовала, чтобы он добился права римского гражданства. Она поставила условием их брака, чтобы он совершил невозможное и в 10 дней стал римским гражданином. А теперь она предпочитала остаться неполноправной гражданкой, только бы мальчик и дальше находился под ее опекой и не сделался евреем. Павел. Иосиф горячо привязан к нему. Но Павел — сын своей матери. Его сердце обращено к греку, к рабу, которому он, Иосиф, дал свободу. Мальчик любит его, этого проклятого Финея. Когда Иосиф пытается подойти к сыну ближе, тот замыкается, становится вежливым и чужим. Вероятно, он стыдится своего отца от того, что тот еврей. Сам он грек, маленький Павел. Но теперь придите, все должно измениться. И разве Иосиф, наконец, не разрушит стены, стоящие между ним и мальчиком? Это должно ему удаться. Он поднимется еще выше, окружит себя еще большим успехом. И Дориан даст себя убедить, поможет ему. Она поймет, что теперь писатель Иосиф Флавий не может испортить будущее своего сына, даже если сделает из него еврея. Иосиф полон надежд. Ему 42 года. Он в расцвете сил. Веспасиан умирает. Императором будет Тит, друг Иосифа. Иосиф добьется того, чего хочет, вытравит из своей жизни то, что ему мешает. Он напишет свою всеобщую историю еврейского народа, эту книгу, о которой он грезит. А Юст будет молчать и не найдет никаких возражений. И он, Иосиф, вернет себя Дориан и сделает своего сына евреем и гражданином вселенной, своим первым учеником и апостолом. Иосиф развернул свиток пергамента, покрытый неряшливым почерком Финея. Финей, грек, ненавидящий евреев, стоит на его пути. Его нужно убрать. Трудно будет Иосифу справляться без него. Иосиф написал псалом гражданина вселенной. Полголоса бормочет он по-еврейски стихи псалма. «О, Ягве, расширь мое зрение и слух, чтобы видеть и слышать дали твоей вселенной. О, Ягве, расширь мое сердце, чтобы постичь вселенной твоей многосложности. О, Ягве, расширь мне гортань, чтобы исповедать величие твоей вселенной. Внимайте, народы, слушайте, о племена. Не смейте копить, — сказал Ягве, — духа на вас излитого. Расточайте себя по глазу Господню, ибо я изблюю того, кто скуп, и кто зажимает сердце свое и богатство. От него отвращу свой лик. Сорвись с якоря своего, — говорит Ягве. Не терплю тех, кто в гавани илом зарос. Мерзки мне те, кто гниет среди вони безделья. Я дал человеку бедра, чтобы нести его над землей, и ноги для бега, чтобы он не стоял, как дерево, на своих корнях. Ибо дерево имеет одну только пищу, человек же питается всем, что создано мною под небесами. Дерево знает всегда лишь подобие свое. Но у человека есть глаза, чтобы вбирать в себя чуждое ему, и у него есть кожа, чтобы осязать и вкушать иное. Славьте Бога и расточайте себя над землями. Славьте Бога и не щадите себя над морями. Раб тот, кто к одной земле привязал себя. Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я. Имя его — Вселенная. Это хорошие стихи. Они выражают именно то, что он хочет сказать. Но они написаны по-еврейски, и в существующем переводе они звучат бедно и немузыкально. Свое воздействие на мир они могут оказать лишь когда и в греческом тексте зазвучит музыка. Музыка, лившаяся со ступеней храма Ягвы. 300 лет тому назад Священное Писание было переведено на греческий язык. Тогда над его переводом работали 72 богослова, которым его доверили. Они работали как затворники, строго разъединенные. И все же, в конце концов, текст каждого дословно совпал с текстом остальных. И возникло великолепное произведение. Но таких чудес больше не происходит. Он не найдет 72 людей, которые перевели бы его псалом. Он не найдет ни одного, кроме, быть может, этого Финея. Да и Финей должен был бы приложить всю свою добрую волю и все свои силы. И все-таки псалом существует, хоть и на плохом греческом языке. Теперь, когда Тит станет императором, Иосиф Флавий может себе позволить снова быть доктором Иосифом бен Матафием. Он выразит свои чувства чище, глубже, более по-еврейски, хотя бы и на худшем греческом языке. Он откажется от Финея, хватит с него Финея. Вопреки всему, настанет час, когда все народы поймут его псалом. Вечером этого дня император Тит Флавий Веспасиан лежал в спальне своего старомодного деревенского дома близ города Коссы. Когда он почувствовал, что его конец близок, он приказал отнести себя в полученное по наследству от бабушки этрусское имение, в котором вырос. Он любил этот крестьянский закопченный дом, который строили поколения и к которому каждый делал пристройки. Веспасиан ничего не изменил, оставил дом таким же неудобным и темным, каким тот был 60 лет назад, в дни его детства. Потолок был низкий, почерневший. Дверь большой комнаты, без окон, широко распахивалась прямо на огромный, осененный древним дубом двор, по которому разгуливала свинья с поросятами. Широкая кровать, возвышавшаяся всего на несколько ладоней над полом, была вделана в невысокую нишу. Это было каменное ложе, устланное толстым слоем шерсти, покрытое грубым деревенским холстом. И вот теперь на эту простую спальню были устремлены взоры великого города Рима, и не только Рима, но и Италии, и ближних провинций. Ибо весть о близкой кончине императора разнеслась словно на крыльях. Возле императора находилось всего несколько человек. Его сын Тит, лейб-медик Гекатей, адъютант Флор, камердинер, парикмахер. Кроме того, Клавдий Регин, придворный ювелир, сын сицилийского вольноотпущенника и еврейки, великий финансист, с которым император охотно советовался по вопросам экономики. Веспасиан вызвал этого человека к своему смертному ложу. А своего младшего сына Домициана строго-настрого приказал не допускать. 7 часов вечера, но сегодня 23 июня, и стемнеет еще не скоро. Император, лежавший на своей грубой кровати, казался страшно худым. Судороги и понос, мучившие его целый день, поутихли, но тем мучительнее было ощущение слабости. Он думал о том, что сейчас же после смерти Сенат объявит его блаженным и причислит к сонму богов. Его длинные губы скривились усмешкой. Он обратился к врачу, слегка задыхаясь, так как ему трудно было говорить. «А что, доктор Гекатей, теперь уже ничего не попишешь. Теперь я стану богом. Или вы думаете, мне придется подождать, пока стемнеет?» Все с тревогой посмотрели на доктора Гекатея, ожидая его ответа. Гекатей славился своей прямотой. Он сказал и сейчас, без всяких недомолвок. «Нет, Ваше Величество, я думаю, что вам не придется ждать ночи». Веспасиан громко засопел. «Ну так вот», — сказал он, — «действуйте, дети мои». Он отдал приказ, когда приблизится смертный час, одеть его, побрить, причесать. Он не придавал особого значения внешнему виду человека, но считал, что сенат и римский народ имеют право требовать от императора, чтобы он умер прилично. Тит приблизился. Широкое мальчишеское лицо 39-летнего сына было озабочено. Он знал, как трудно будет умирающему выдержать купание и одевание. Но Веспасиан сделал отрицающий жест. «Нет, мой мальчик, дисциплина необходима». Он попытался улыбнуться адъютанту Флору. Дело в том, что Флор, всегда стоявший на страже приличий, страдал от пренебрежения императора к внешним формам, от его грубого диалекта. Еще 3 дня назад, когда Веспасиан назвал городок Косу, куда хотел отправиться, Кауза, Флор не удержался, чтобы его не поправить, сказав, что город называется не Кауза, а Коса. На что император ответил адъютанту Флору: «Да, я знаю, Флаур. Дисциплина необходима», — повторил он с некоторым трудом на диалекте. «Не правда ли, Флаур?» Умирающего выкупали. Иссохший старик, грубая морщинистая кожа, покрытые грязно-белыми волосами живот и грудь, висел, пыхтя, на руках своих приближенных. Его вытерли. Парикмахер склонился над ним с бритвой. Это был хороший парикмахер. Он учился у первоклассного египетского мастера, но в качестве придворного парикмахера бедняга имел мало возможностей показать свое мастерство. Вместо прекрасного гальского мыла ему приходилось пользоваться дешевой лемносской глиной, ибо император считал мыло слишком дорогим и после купания не позволял натирать себя настоящим нардовым бальзамом, а требовал ужасную неаполитанскую имитацию. Сегодня парикмахеру было разрешено употреблять все самое драгоценное. Из маленькой коробочки алебастр и оникс, подарок провинции Вифинии, он вынул бальзам. Ту драгоценнейшую в мире мазь, которую вывозили ничтожнейшими порциями из глубин Аравии. В мире существовали только 2 коробочки с таким бальзамом, и обе принадлежали еврейской принцессе Беренике. Одну из них она много лет назад подарила принцу Титу, и он отдал ее сегодня в распоряжение парикмахера. Низкая крестьянская горница была полна благородного аромата, к которому временами примешивался доносившийся со двора запах свиней. «Ну, Флаур», — сказал император, — «я надеюсь, что теперь от меня хорошо воняет». Все вспомнили, как однажды, когда Тит возмущался введенным Веспасианом недостойным налогом на отхожие места, отец поднес к его лицу сестерцию, плаченный по этому налогу, и спросил: «Ну как, по-твоему, воняет?» Наконец умирающий был выкупан, умощен благовониями, и приказал надеть на себя пурпурную парадную одежду, башмаки знати первого ранга на толстой подошве и с черными ремнями. Когда с этим было покончено, он глубоко вздохнул, велел уложить себя обратно в постель. «Стакан ледяной воды», — приказал он. Веспасиан видел, что присутствующие колеблются. «Ведь теперь это уж не имеет значения», — обратился он к врачу. «Не правда ли, доктор Гекатей?» Доктор чистосердечно ответил: «Это будет стоить вам не больше 10 минут жизни». Ему принесли кубок снеговой воды. Вода закапала в его пересохший рот. Она была очень сладкая. Вероятно, доктор Гекатей подмешал туда наркотическое средство, чтобы облегчить его страдания. Император слизнул шершавым языком последние капли с длинных потрескавшихся губ. Но теперь, пока он в сознании, он должен еще раз внушить ему: «Смотрите же, поставьте меня на ноги, когда я сделаю знак пальцем. Я хочу умереть стоя. Пожалуйста, без ложной жалости. Обещайте мне. Обещайте именем Геркулеса». Он сделал гримасу своему сыну Титу. Тот однажды заказал дорогое и подробное родословное древо их династии, возводя ее к Геркулесу. Но если Веспасиан в вопросах представительства и подчинялся своему сыну, тут он запротестовал. «Его отец был податным чиновником, затем банкиром в Швейцарии. Его дед держал откупную контору, прадед — контору по найму батраков. Дело обстояло именно так, а не иначе. Он решительно на этом настаивал. Геркулес тут ни при чем». Он засопел, взглянул, прищурившись, во двор, расстилавшийся перед ним. Серый и спокойный. С моря поднялся легкий вечерний ветер. Было слышно, как он шумит листвою дуба. «Скоро появятся звезды. Вечернюю звезду, вероятно, уже видно. Хорошо, что дело идет к концу. Пока что умирать сравнительно просто. Когда он в угоду своему сыну Титу взошел на триумфальную колесницу, чтобы отпраздновать победу над евреями, и должен был целый день разъезжать, стоя в тяжелых одеждах капиталистского Юпитера, это, милые мои, был куда труднее. А теперь ему придется простоять самое большее несколько минут. Он много и бестолку слонялся по свету. В Англии дрался с варварами, в Риме с сенатом и военным кабинетом, в Иудее его ранили, в Африке забросали конским навозом, в Египте селедочными головами. Жизнь его протекала бурно. Он был городоправителем Рима, консулом, триумфатором, но был также экспедитором, посредником по добыванию титулов, агентом по сомнительным финансовым операциям. Несколько раз терпел банкротство. Если он не сдался, то это в сущности заслуга вон того дуба во дворе. Старого священного Марсового дуба. Этот дуб, как неоднократно рассказывали мать и бабушка, дал при его рождении невероятно пышный побег. В знак того, что он, Веспасиан, предназначен судьбой для чего-то высшего. Правда, он достаточно долго срамился, этот священный дуб. Веспасиан кряхтел, когда сначала мать, а затем его подруга, госпожа Кинида, ссылаясь на дуб, мучили его все вновь и вновь, утверждая, что он не имеет права, как ему того хотелось, довольным крестьянином спокойно осесть в этом имении. Ну да. И он, проклиная, продолжал пробиваться вперед, конце концов, дуб все же оказался прав. И его мать и бабушка, чьи закопченные восковые бюсты стоят в сенях, могут быть довольны. Смеркается. Его мысли затуманиваются и путаются. Наркотик начинает действовать. Чья-то жирная рука отгоняет комаров, которые все вновь пытаются опуститься на потную твердую кожу его лица. Он щурится. Это Клавдий Регин отгоняет от него комаров. Полуеврей, но неплохой человек. 40 миллиардов не хватало, когда Веспасиан взял в свои руки финансы. 40 миллиардов. От такой суммы не отмахнешься. Нет, еврей не отмахнулся. Без него Веспасиан ее бы не добыл. Клавдий Регин, полуеврей, человек с Востока. Веспасиан знает, что без помощи Востока он никогда не стал бы императором. Но он римлянин. Восток наводит на него страх. Он не любит его. Нужно извлечь из Востока всю возможную выгоду, но особенно якшаться с ним не следует. Как только Восток стал ему не нужен, он от него отстранился. Он не стеснялся отнимать дарованные им привилегии у целых провинций, как, например, у Греции. Этот Иосиф тоже невыносим. Все литераторы невыносимы, а еврейские вдвойне. К сожалению, без них не обойдешься. Биографии необходимы. Легче умирать, когда знаешь, что оставишь потомству приятный запах. Хорошая книга устойчивее, чем бюст. Книга этого еврея Иосифа проживет долго. И недорого, в конце концов. Он не истратил на этого человека и миллиона. Смехотворная цена за несколько тысячелетий посмертной славы. Если, допустим, книга просуществует 2000 лет, то во что же обойдется один день его посмертной славы? Сейчас сочтем. Во-первых, 365 помножить на 2000, затем миллион разделить на произведение. Если бы только не проклятый туман в голове. 365 помножить на 2000. Нет, не выходит. Но, во всяком случае, выгодное дельце. У него в рукаве комар. То, что он это еще чувствует, хороший признак. И он обязательно высчитает, во что ему обойдется один день посмертной славы. Надо бы выгнать комара. Но чтобы говорить, нужна сила. А он приберегает свои силы для приличного последнего слова. Римский император должен умереть с приличным последним словом. Выгонить комара, конечно, неплохо, но в этом мало достоинства. Комар улетел. Удачная у него, Веспасиана, смерть. Здесь, в старой уютной горнице, выходящей во двор, где дуб и свиньи, можно умереть легко, честь честью, респектабельно. Его Тит хороший сын. Пожалуй, слишком честолюбив. Если бы он за ним так зорко не следил, Тит, наверное, уже много лет как убрал бы отца с дороги. Тит все время пытался навязать ему своего врача Валента. Может быть, он все-таки велел отравить его? Нет. Доктор Гекатей вполне надежен. Это просто болезнь кишечника. 2000 лет посмертной славы. В общем, за 1 миллион сестерциев. 365 помножить на 2000. Впрочем, он не сердился бы на Тита, если бы тот и подсыпал ему маленькую дозу яда. 69 лет, 1 месяц и 7 дней. Хороший возраст. Таким возрастом можно довольствоваться. 40 миллиардов долга тоже погашены. Конечно, это было бы не по-дружески, не по-сыновнему, если бы Тит дал ему яду. Ведь во время их совместного правления Веспасиан почти никогда не мешал ему. 365 помножить на 2000. А ведь он всегда так легко считал в уме. Хорошо, что он отдал приказ не допускать к себе своего сына Домициана. Ему не хотелось, чтобы тот сейчас был здесь. Домициан, малыш, этот фрукт. Веспасиан не любит его. И зачем проклятый Тит так изблудился? А теперь у него только одна дочь. И он не может отшить малыша. Братец нужен для династии. 365 помножить на 2000. Нужно было бы иметь здесь философа. Но философов он выгнал из Италии. Есть 4 вида философов. Во-первых, те, которые молчат и философствуют про себя, они плохи и внушают подозрения, потому что молчат. Во-вторых, те, которые читают регулярные лекции, они плохи и внушают подозрения, потому что говорят. В-третьих, те, которые разъезжают с докладами, и особенно плохи, и внушают подозрения, потому что говорят очень много. В-четвертых, нищенствующие философы, циники. Эти самые худшие, потому что они ходят даже среди пролетариев и говорят. Несмотря на его неприязненное уважение к литературе, он всех этих типов выгнал из страны. Правда, некоторые задирающие нос аристократы заявили, что это плебейство. Ну что ж, он не салонный шаркун, он старый крестьянин. Больше всего разорялся тогда сенатор Гельвидий. Дьявольски смелый тип этот Гельвидий. До самого конца не желал признавать за ним императорского титула. Такая дерзость даже импонирует. Но она неразумна, если не имеешь за собой 20 полков. Много было злобы, когда его убрали. Однако в биографии Веспасиана эта история все равно не оставит пятна. Ведь когда он увидел, какую бурю вызвал смертный приговор, он его тотчас же отменил. Правда, лишь после того, как его сын Тит отдал распоряжение о казни. Так что при всем желании весть об отмене приговора не могла не опоздать. Ловко он тут сманеврировал. В подобных вещах они с Титом всегда понимали друг друга. Без слов. Они честно вели себя в отношении друг друга. Большую часть радости, доставляемых властью, он всегда уступал Титу. Зато Тит должен был брать на себя все неприятные обязанности, дабы основатель династии не сделался слишком непопулярным. Но популярным он все равно не стал. Когда ведешь себя разумно, трудно приобрести популярность. Но если династия продержится достаточно долго, то она может приобрести популярность, даже если будет разумна. 365 помножить на 2000. Он никак не может высчитать. А ему еще нужно сказать Титу, чтобы тот убрал и младшего Гильвидия, и Синициона, и Арулена. Как бы мудро и молчаливо они ни держались. И еще целый ряд других философствующих господ из оппозиции. Теперь можно себе позволить решительные действия. Династия сидит достаточно прочно. И умирающий хитро улыбается. На его собственной биографии уже не появится ни одного пятна. Ликвидировать этих господ необходимо. Оппозиция доставляет большое удовольствие тому, кто ее создает. Но нужно, кроме того, знать, чем ты рискуешь, и быть готовым поплатиться за это. Если бы только не было так трудно говорить. Он должен зрело обдумать, отдать ли ему остаток своего дыхания на этот совет Титу или на приличное последнее слово. Жаль, что у Тита нет сына. Юлия, его дочь, примиленькая девушка, белая, толстенькая, такой аппетитный кусочек. И она носит свою искусную прическу так, будто ее предок действительно Геркулес, а не владелец посреднической конторы. Настоящий крепкий тип римской женщины. Это лучшее, что может быть и в обществе, и в постели. И тут у старых родов есть чем похвастаться. Нельзя не признать, фрукт обнаружил неплохой вкус, когда с такой энергией притащил Луцию к себе в постель. Огромного труда стоило тогда, 8 лет назад, оторвать Тита от его еврейки. Если бы его самого захотели оторвать от его кениды, он бы тоже стал брыкаться. Но есть вещи, которых делать нельзя. Вводить такие жирные налоги и вместе с тем держать руку евреев невозможно, мой милый. Если ты с финансами сел в лужу, нужно натравливать массы на евреев. От этого правила отступать не приходится. У Тита нередко бывает взгляд его матери. И в глазах то странное, дикое, безответственное, то, откровенно говоря, немного безумное, что Веспасиана всегда пугало в Домитилле. К тому же мальчик помешан на аристократизме. Он, вероятно, только потому с таким неистовством втюрился в еврейку, что она древней царской крови. Нужно надеяться, что после его смерти Тит не спутается с ней опять. Ветер усиливается. Слышно, как он шумит листвой дуба. Славный старый дуб. Он оказался прав. Стало немного свежее. Благовония, которыми умощен Веспасиан, улетучились. Свиньи ушли в свой закуток. Веспасиан, старый крестьянин. Настал вечер, и все дела кончены. Он может спокойно умереть. До сих пор он немного боялся, как бы у него опять не заболел живот, и он не обморал бы свои драгоценные погребальные одежды. Но сейчас он уверен, что за те несколько минут, пока это еще протянется, с ним больше ничего не случится. Он честь честью доведет свое дело до конца. И когда в его похоронной процессии перед ним будут шествовать его отцы и праотцы, его мать и бабушка, он тоже не ударит лицом в грязь. Все, что сделано его предками, банкиром, владельцем конторы, посредником, а также трудолюбивыми землевладельцами с материнской стороны, все это влилось в него, как реки в широкое море. Он управлял имением. Он поставил его превосходно, оно процветало. Оно стало огромным. Оно распространилось за море. Стало всем миром. Море только часть его имения. Оно охватывает Азию, Африку, Англию. Его имение называется Рим. Уже почти стемнело. Его сын стоит на пороге широкой двери, которая ведет во двор. Он невысокий, но крепкий и статный. У него круглое открытое лицо, короткий, круто выступающий треугольником подбородок. Веспасиан видит своего сына. Он слышит, как шумит ветер в ветвях дуба. Его заросшие волосами уши полны этим ветром. Издали, сквозь ветер, он слышит звуки труб. Так же они гремели, когда он в Англии или в Иудее отдавал приказ идти в атаку. У его Тита, к сожалению, нет чувства юмора. Но зато в его голосе иногда слышится отзвук этих труб. Веспасиан может спокойно дать обожествить себя, спокойно войти в число богов. Если Геркулес и не был его предком, он все же может позволить себе говорить с ним, как мужчина с мужчиной. Они будут подталкивать друг друга в бок. Геркулес рассмеется и опустит свою палицу. Они сядут рядышком и будут рассказывать друг другу анекдоты. 365 помножить на 2000. Туман в его голове вдруг рассеивается. Наступает острая ясность. 365 помножить на 2000 — очень просто. Это будет 730 тысяч. На круг он истратил на этого Иосифа миллион. Значит, один день посмертной славы обойдется ему меньше, чем в полтора сестерция. Прям даром. Он испытывает легкость и полную удовлетворенность. Сейчас уже будет пора. Еще немного. Еще 2 минуты. Еще 1. Он должен выдержать. Он должен сохранить достоинство. Ради дуба. Он делает рукой условный знак. Слабый, едва приметный, но они замечают. Они приподнимают его. Не надо. Ему страшно больно. Он чудовищно слаб. Пусть они оставят его на кровати. Но у него нет сил это сказать. Он ведь должен что-то сказать. Но что? Он же знал совершенно точно. Много дней готовился он к своему последнему слову. Они приподнимают его еще выше. Это невыносимо. Но у них нет жалости. Снаружи долетает ветер. Становится немного легче. Пусть не жалеют его. Нужна дисциплина. Он хочет умереть стоя. Так он решил. И действительно, он стоит. Или, вернее, виснет, обхватив за плечи своего сына Тита и своего советчика Клавдия Регина, который поддерживает его. Он тяжело повисает, клонясь вперед. Он жалостно пыхтит. По твердой коже его лба стекает пот. Капли пота выступили на огромной лысине. Невозможно. Зачем эти мучения? Полуеврей Клавдий Регин решается. Он делает Титу знак. Они дают ему опуститься. И вот старик, владыка мира, так долго и упорно тащивший, ругаясь и остря этот мир на своих плечах, опускается на ложе. Огромная тяжесть сваливается с него. Он видит дуб, он ощущает ветер, ощущает, какое блаженство опускаться не сопротивляюсь. Он лежит на жестком ложе, гордый, счастливый. О, теперь ему не нужно экономить. Он может расточать свое дыхание. Он может позволить себе в последнем слове достойно сообщить ловкачу Регину, какова была его, Веспасиана, самая ловкая сделка. Задыхаясь, с жуткой игривостью шепчет он ему на ухо: «Знаете, во что мне обходится один день посмертной славы? Один сестерций, один ас и 6,5 унций. Даром, верно?» И лишь после этого, собрав последние силы, с невероятным трудом поворачивая голову от одного к другому, отрывисто произносит: «Цезарь, Тит и вы, господа, скажите сенату и римскому народу, император Веспасиан умер стоя». Так, с ложью, лежа, он испускает дух. На второй день после этого тщательно набальзамированное тело было перевезено в Рим, уложено на высокие носилки и выставлено в Палатинском дворце, в зале, где вдоль стен стояли восковые бюсты предков. И вот он лежал, мертвый Веспасиан, ногами к выходу, в пурпурном императорском облачении, под языком медная монета с надписью «Побежденная Иудея», плата, приготовленная для лодочника в царстве мертвых, на голове венок, на пальце перстень с печатью. Перед ним ликторы в черных одеждах с опущенными связками прутьев. И ежедневно приходили Тит, Домициан, Юлия, Луция. Громко называли его всеми именами и титулами. Впрочем, официально он был еще жив, ибо сенат постановил причислить его к богам. Поэтому до сожжения он еще считался живым. Ему приносили кушанье, клали перед ним документы на подпись. Приходили врачи, исследовали его, публиковали бюллетени о его здоровье. Но уже во вторую половину дня потянулось мимо его ложа бесконечное шествие. Прощаясь с императором, шли сенаторы и римский народ. Сотни представителей знати первого ранга, тысячи второго и многие сотни тысяч из 2-миллионного населения города Рима. Никто не решался уклониться от этого. Было известно, что полиция составляет списки. Явилась также и высшая знать из оппозиции с сенатором Гельвидием во главе. Император приказал умертвить его отца, так как тот смело защищал права сената как законодательного корпуса. Эти господа не были похожи на своих отцов. Они не говорили, как те, много и громко. Они смирялись, но они не забывали. Настанет день, когда они смогут говорить и действовать. Поэтому они сейчас и высказывали свои верноподданнические чувства, подходили к телу в траурных одеждах, как того требовал обычай. Они смотрели на императора. Даже в смерти с закрытыми глазами его мощный череп казался им мужицким и грубым. Старик Гельвидий в свое время гордо протестовал, когда Веспасиан приписал себе честь восстановления разрушенного Капитолия. Они, молодые, были хитрее. Они голосовали в Сенате за то, чтобы мертвого Парвеню причислили к богам. Пусть ему воздвигают храмы и статуи, он все равно останется мертвым. Вот он лежит. Его длинные тонкие губы не кривятся злой усмешкой. Он не может больше сыпать их грубыми шутками, к которым эти благородные, знатные господа совсем не привыкли. С ненавистью и насмешкой в сердце смотрели они на тело. Скорбным почтительным жестом накрывали голову, подобно другим кричали: «О, наш император Веспасиан! О, ты, всеблагой, величайший император Веспасиан!» Явился сенатор Юний Марул, знаменитый адвокат и красноречивый оратор, один из богатейших людей города. Он не был политическим противником умершего, но он являлся конкурентом императора в его деловых операциях, и между обоими шла скрытая, долгая, ожесточенная борьба. Когда Веспасиан увидел, что не может одолеть соперника экономически, он попытался уничтожить его политически. Исключил из членов Сената. Зато, аргумент, шитый белыми нитками, что тот когда-то перед публикой на арене боролся со спартанкой. Элегантный, утонченный Марул принял это изгнание с тем же равнодушным и насмешливым жестом, как и другие мероприятия императора Мужлана. Разжалование, после того, как он вкусил все наслаждения жизни, явилось для пресыщенного сноба только новым острым ощущением. Насмешливо обменял он широкую полосу пурпура и обувь высшей аристократии на одежду отречения, на волосяной плащ, страннический посох, нищенскую сумму стоика и на строжайшее воздержание философа. Правда, его волосяной плащ был сшит у лучшего портного, его страннический посох инкрустирован золотом и слоновой костью, его сума — из тончайшей кожи, и его теперешний стоицизм был ему не менее к лицу, чем прежняя пышность. Никто не умел элегантнее обосновать положение стоической школы. И когда в своей роскошной библиотеке он рассуждал о философии, то все маломальски выдающиеся люди в городе стремились его послушать. Юний Марул явился сегодня в своей одежде философа. Было явным неприличием, что он, бывший сенатор, приблизился к телу в подобном наряде, но чиновники, ведавшие церемонией, не смогли найти достаточно убедительного повода, чтобы его не допустить. Держа у бледно-голубого глаза увеличительный смарагд, он разглядывал умершего слишком обстоятельно и долго и сказал громким гнусавым голосом: «Я хочу рассмотреть подробно нашего всеблагого величайшего императора, прежде чем он станет богом». Стоику разрешено многое, что сенатору, быть может, и не подобало бы. Деметрий Лебаний, придворный актер иудей, также пробыл у тела неприлично долго. Глаза всех были устремлены на прославленного артиста, когда он, проработанный поступью, искусно выражавший достоинство, скорбь и почтительность, приблизился к носилкам. На должном расстоянии этот невысокий человек остановился, настойчиво устремил немного тусклые серо-голубые глаза на закрытые глаза императора. У него свои счеты с Веспасианом. Последние годы были для него тяжелыми, и в этом вина умершего. Именно он лишил Лебания возможности играть перед своей публикой. Он принудил его уступить другим свой титул первого актера эпохи. Разве теперь не кажется уже почти сказкой, что приходилось прибегать к помощи полиции и войск, чтобы успокоить волнения, вызываемые его игрой? При новом императоре, при Тите, друге иудейской принцессы, будет иначе. Все эти бездарности, поворы и латины, лишатся возможности затирать такого актера, как Деметрий Лебаний. Вот он лежит, мертвый, его враг. Веспасиан не знает, какое зло причинил ему. Вероятно, не знал и при жизни. Для него дело было очень просто. Массам не нравится, что наследный принц связался с еврейкой. Поэтому император показывает, что он этой связи не одобряет, евреев не любит и не дает ходу еврейскому актеру. В искусстве он ничего не смыслил, этот мужик, выскочка. Вероятно, он даже не подозревал, какое зло причинил ему Деметрию. Да откуда такому чурбану знать, что он натворил своей идиотской политикой? Никогда бы он не понял, что это значит. Видеть, как другой калечит ту роль, которую ты сам мог бы сыграть мастерски. Задыхаешься от скорби, об упущенных возможностях. Каким пришлось подвергаться опасностям, чтобы получить хоть какую-нибудь роль. Так однажды ныне казненный старик Гельвидий, вождь антиимператорской партии в Сенате, написал дерзкую пьесу «Катон» и захотел, чтобы эта вещь была сыграна в его доме, перед приглашенными им гостями. Какую борьбу пришлось выдержать ему, Деметрию, пока он решился в ней выступить? Играть в этой пьесе, враждебной существующему режиму, значило рисковать жизнью, а он не был храбрецом. Да, кроме того, и роль ему мало подходила. Спокойно, сдержанно, почтительно стоял он перед умершим, но в душе бурно с ним припирался. «Теперь ты, мертвец, не можешь больше мешать мне. Теперь я опять выплыву. Я уже не молод, мне 51 год, а наша профессия изнашивает. За 4 долгих года я сыграл всего 5 больших ролей, а ведь без практики отвыкаешь, теряется контакт с публикой. Но я тренировался, соблюдал диету. Я смогу. Ты мертв, ты бог. Но я живой актер Деметрий Либаний. Если уж на то пошло, у меня статуи будут смеяться, как однажды сказал про мою игру старик Сенека. Берегись, твой сын, новый император, больше смыслит в искусстве, чем ты. Он даст мне подняться. 12 лет назад в похоронной процессии Попеи я играл карикатуру на Попею. Вот это была игра, это было мастерство. Теперь меня допустят к тебе, и я вас сыграю, ваше величество». На ваших похоронах. Я, а не Фавор. Это еще не решено. Я не должен был бы говорить этого, даже думать. К сожалению, здесь нет ничего деревянного, обо что постучать. Может быть, подойти к носилкам и постучать? Нет, нельзя. Да, они, впрочем, и не деревянные. Но мне дадут эту роль. Теперь, когда ты умер, больше нет причин мне ее не давать. Никто не сыграет ее лучше меня. Роль принадлежит мне, это ясно, все это видят. Нужно быть моим врагом, чтобы этого не видеть. А Тит мне не враг. И уж как я тебя сыграю, что я из тебя извлеку, увидишь. Ты император. Ты бог. Ты мертвец. Ты юдофоб. Актер Деметрий Либаний созерцает умершего, накрыв голову. Почтительно. Но в его глазах нет почтительности. Испытующе рассматривают они лицо императора, подстерегают в нем то, что может вызвать смех, подмечают то, чего другие не видят. Признаки беспощадной скупости, резкий контраст между доморощенными повадками, расчетливостью, мужицкой грубостью и церемонной пышностью его сана. Как долго затирал ты меня в мои лучшие годы. Не давал мне развернуться, но теперь уж мой черед. Таким, каким я тебя изображу, будешь ты жить и в памяти людей. Я определю ту маску, ту форму, в которой облечется воспоминание о тебе. Накрыв голову, он, подобно другим, подняв руку с вытянутой ладонью, приветствует умершего и вместе с другими восклицает. «О, наш император Веспасиан! О, ты, всеблагой, величайший император Веспасиан!» Уже огневая сигнализация разнесла по отдаленнейшим провинциям весть о смерти императора, а с ней вместе страх и надежда. В Англии губернатор Агрикола выдвинул пограничные войска до самой реки Таус, опасаясь, чтобы смена императора не побудила северных пиктов к новым набегам на усмиренную область. На Нижнем Рейне зашевелились хаты батавы. В провинции Африка губернатор Валерий Фест поспешно снарядил второй отряд всадников на верблюдах. Он хотел своевременно показать гарматам, племенам южной пустыни, склонным к разбойничьим набегам, что они при новом повелителе будут иметь дело с не менее бдительными властями, чем при старом. На Нижнем Дунае между вождями даков носились взад и вперед курьеры. Следовало ли сейчас рискнуть и снова перейти римскую границу? На Кавказе, на Азовском море аланы поднимали голову, старались учуять, настало ли уже их время. Весь Восток был охвачен волнением. Скупой Веспасиан отнял у провинции Греции ее привилегии, дарованные ей поклонником искусств Нероном. Новый император моложе. Он вырос на греческих идеях, на греческой культуре. Он, наверное, вернет благороднейшие из народностей, входящих в состав государства, похищенные у нее права. В Египте губернатор Тиберий Александр вызвал всех офицеров и солдат из летнего отпуска. Его резиденция Александрия, второй по величине и самый оживленный из городов населенного мира, была словно в лихорадке. Тамошние евреи, составлявшие почти половину всех жителей, богатые и могущественные, некогда показали первыми свою преданность новой династии и поддержали тогдашнего претендента на престол Веспасиана деньгами и влиянием. Он их за это не отблагодарил, наоборот, введя особый постыдный налог, как бы заклеймил их и не препятствовал белобашмачникам антисемитской партии Египта, руководимой некоторыми профессорами Александрийского университета, становиться все наглее. Теперь, надеялись евреи, когда Береника будет императрицей, белобашмачникам крышка. Сама провинция Иудея доставляла правительству немало забот. Генерал-губернатор Флавий Сильва был человек справедливый, но его положение становилось все труднее. Немало евреев погибло во время войны, многих продали в рабство, многие эмигрировали. Их города опустели, тогда как греческие процветали и основывались все новые греко-сирийские поселки. Соперничество между угнетенными, озлобленными евреями и привилегированными греческими мигрантами приводило к кровавым столкновениям. Смена императора ободрила евреев, пробудила в них надежду, что на опустошенной Иерусалимской земле, где теперь единственными строениями были грозные военные бараки, голые и унылые, вскоре снова засверкают их город и их храм. Летнее спокойствие всей Сирии было нарушено. При дворе персидского царя принцы Камагены, Магн и Каленик, земли которых аннексировал Веспасиан, зондировали почву и выжидали. Повсюду устраивались демонстрации в честь этих принцев, и губернатору Траяну пришлось прибегнуть к решительным мерам, чтобы обеспечить порядок. Вплоть до отдаленного Китая оказала свое действие весть о смерти старого императора. Налогами на роскошь Веспасиан чрезвычайно стеснил торговлю китайским шелком и китайской бронзой. Города на побережье Красного моря ждали, что с воцарением молодого императора для них наступит новый рассвет. Желая восстановить старые связи, они отправили посольство генералу Пан Чао, великому маршалу династии Хань. Так отовсюду, с надеждой и страхом, люди взирали на Палатин, на нового владыку, на Тита. Тит же на четвертый день после смерти Веспасиана сидел в своем кабинете и обсуждал с церемониймейстером и интендантом зрелищ устройство траурного празднества. Церемониал похорон императора, причисленного к богам, был неясен, и приходилось уточнять его до мельчайших подробностей, ибо Тит знал, что при малейшей оплошности сенат и народ будут осыпать его злыми насмешками. Впрочем, теперь обсудили все, и эти господа могли бы удалиться. Чего же они ждут? В глубине души Тит знает, чего они ждут. Об одном еще не переговорили. Об одной подробности, несущественной, но которой интересуется весь Рим, а именно о том, кто в шествии будет воплощать умершего. Деметрия Либания публика любит, но все-таки остается щекотливый вопрос. Можно ли дать еврею сыграть роль умершего императора? Тит смотрит прямо перед собой, подняв глаза на портрет Береники. Чтобы не сердить отца, он до сих пор держал портрет в своем маленьком кабинете. Теперь он перенес его в эту комнату, куда имеют доступ и официальные посетители. Удлиненное благородное лицо иудейской принцессы смотрит на него. Белеет большая прекрасная рука. Портрет похож до жути. Это один из шедевров художника Фабола. Тит, рассматривая портрет, слышит ее чуть хриплый вибрирующий голос, видит ее царственную поступь. «Что же касается исполнителя для роли Веспасиана», бросает он в заключение все еще медлящим собеседником, «то я в течение дня сообщу вам свои предложения». И вот он, наконец, остается один. Он откидывается назад, закрывает глаза. Широкое круглое лицо обвисает. Через четверть часа здесь будет его брат. Этот фрукт. Домициан. Объяснение предстоит не из приятных. Тит искренне готов пойти навстречу желаниям брата. Но именно то, что Домициан об этом знает, делает малыша особенно дерзким. Новый император открыл глаза, смотрит перед собой почти глуповатым, мечтательным взглядом, выпятив губы, словно надувшийся ребенок. Еще 5 минут. Он ужасно устал. Остаться ли ему в домашнем платье, как он есть? Домициан, наверное, явится в полном параде. Что бы Тит ни сделал, брат все равно сочтет это за оскорбление. Если он примет его в императорском одеянии, тот увидит в этом вызов. Если в домашней одежде — пренебрежение. Тит решил остаться, в чем был. Офицеры охраны, стоящие у двери, со звоном берут на караул. Домициан приближается. Так и есть. Он одет по всей форме. Тит встает, вежливо идет навстречу брату, который моложе его на 12 лет. Рассматривает его внимательно, словно постороннего. В сущности, брат выглядит лучше, чем он сам. Его лицо не такое мясистое, рост выше. Правда, его локти странные, неуклюже отставлены назад. Но, в общем, он держится хорошо. Кажется сильным, юным. И только вздернутая верхняя губа, думает Тит, выдает его наглость. «Здравствуй, малыш», — говорит Тит, и целует брата, как того требует обычай. Домициан холодно принимает поцелуй. Но его красивое лицо против воли вспыхивает. И он, конечно, потеет. Тит констатирует это с удовлетворением. Все от того, что малыш, несмотря на жару, облегся в такие тяжелые официальные одежды. Не только жара угнетает Домициана. Этот разговор для него важнее, чем для его брата. Правда, он хорошо подготовился. Сенатор Марул, исконине любивший старого императора и потому друживший с Домицианом, сошелся с ним после своего разжалования еще теснее. И с этим-то дьявольски умным советчиком Домициан подробно обсудил ситуацию. Дело обстоит так. Старик не любил младшего, и Тит его не любит. Охотнее всего они бы от него избавились. Тит легко мог бы это сделать, ему дана власть. Но он не сделает. Марул с очевидностью доказал это Домициану. Тит, наоборот, будет предлагать ему во время их разговора всевозможные компромиссы. Ибо для Тита в династии весь смысл его жизни. А сейчас династия держится им, Домицианом. Правда, у Тита есть дочь, Юлия. Но спи он хоть с 1000 женщин, у него больше нет надежды родить сына. Прежде чем начать, Домициан колеблется. Ему хочется наговорить резкости и колкости, но он считается с правилами вежливости. Он знает также, что от волнения, когда он говорит громко, его голос срывается, а он хочет быть спокойным и тихим. «Он прощает брату», — произносит, наконец, Домициан, «что тот уже сегодня не титулует его, как подобает. Но к этому, вероятно, надо еще привыкнуть». Внимательно смотрит Тит на губы брата прищуренными глазами, взгляд которых словно обращен вовнутрь. «Не объяснишь ли ты мне, «Какие им титулы?» — спрашивает он, искренне удивленный. Он убежден, отвечает Домициан, что человек, чье тело покоится внизу в зале, назначил его единственным наследником. Веспасиан часто с ним об этом говорил. Он знает, наверное, что был составлен соответствующий документ. Из страха, чтобы это завещание не обнаружилось, Тита не допускал его к смертному одру отца. Он произносит эти слова тихо, краснея, изредка запинаясь, очень вежливым тоном. Тит слушает его по-прежнему спокойно и внимательно. Он даже делает записи, стенографирует по своей привычке некоторые фразы. Так как Домициан все еще не может договорить свою мысль, то старший машинально сглаживает стилем воск, стирает написанное. «Послушай-ка, малыш», — приветливо обращается он к Домициану, когда тот, наконец, умолкает. «Я пригласил тебя сюда, чтобы высказаться откровенно. Разве мы не можем поговорить друг с другом, как взрослые разумные люди?» Он твердо решил не поддаваться тому вздору, который только что выложил брат. Все же против воли покраснел и он. Это неспособность скрывать свое волнение у них от матери. Домициан ждал с боязливым любопытством, как отнесется Тит к его дерзкому заявлению. Он опасался, что Тит накричит на него звенящим голосом, ибо этот солдатский металлический голос всегда нервировал его и вызывал робость. Спокойствие брата ободрило его. Метод, которого ему посоветовал держаться Марул, оказался, как видно, правильным. «Поэтому», — продолжал Домициан все так же вежливо, «он счел своим священным долгом поставить брата в известность относительно занятой им позиции. Он готов подтвердить и при свидетелях свое мнение насчет утаенного завещания. Если Тит хочет избежать неприятностей, то пусть сделает его хотя бы соправителем». Тит устал. К чему вся эта долгая, ненужная болтовня, когда так много дела? Министры требуют от него решений. Сенат, губернаторы провинции, генералы. Церемонии траурной недели, приготовление к похоронам утомительно отнимают время. Неужели Домициан действительно не понимает, что Тит искренне хочет с ним договориться? Ах, как охотно разделил бы он с ним власть! Но, к сожалению, работать с братом невозможно. Малыш такой неуравновешенный и зловредный, что он разрушит в 3 недели, созданные 10 годами тяжелого труда. Теперь глаза Домициана устремлены на портрет. На большой портрет Береники. «А Тит имеет кое-какие основания», — заявляет он с тем же вежливым коварством, — «ладить с ним. Ему будет нелегко отстоять эту даму, вопреки сенату и народу. Он не желает обидеть брата, но все же считает, что он, Домициан, пользуется у римлян большей популярностью. Да будет ему позволено напомнить, что если бы он в свое время не удержал города, они, пожалуй, сейчас не сидели бы здесь». Тит внимательно слушает эту дикую бредовую болтовню. Правда тут только то, что когда 10 лет назад он с Веспасианом и армией были еще на востоке, Домициан бежал, переодетый из осажденного Капитолия. «Разреши спросить», — отозвался он, и теперь в его голосе был тот металлический звон, которого так не любил Домициан. «Что общего между Береникой и твоим тогдашним бегством из Капитолия?» Малыш заливается краской. Это Марул посоветовал ему, если спор станет очень горячим, упомянуть имя Береники, задеть Тита. Вообще-то он считает, что в отношении Береники права за ним, ведь он защищает интересы Рима. Разумеется, Тит может спать со своей Береникой сколько ему угодно, но то, что отношения брата с еврейкой носят столь официальный характер, вызывает недовольство. А династия, именно потому что она молодая, должна избегать скандала. Долго и многозначительно рассматривает он портрет. Затем еще вежливее и церемоннее заявляет: «Вам не удастся сделать еврейку римской императрицей. Если вам ее и простят, то при условии, чтобы была и римская императрица. Может быть, вашу Беренику будут терпеть рядом с моей Луцией. Как видите, простейший здравый смысл требует, чтобы вы сделали меня хотя бы соправителем. Это верно. Династия непопулярна. Береника вызовет раздражение. А с Луцией, женой Домициана, дочерью чрезвычайно популярного фельдмаршала Карбулона, можно показаться, Рим любит ее. Но зачем Титу спешить? Разве за ним не стоит армия? Если только не торопиться, то массы в конце концов проглотят все, что угодно. Однако именно потому, что это первый обоснованный довод Домициана, Тит начинает сердиться. Он смотрит на брата жестким взглядом прищуренных глаз. Его круглое, открытое лицо теперь очень красно. «А уж это мое дело», — властно заявляет он. «Поверь, что я найду способы стать популярным при всех условиях». Домициан, страдая от металлического звона его голоса, вздрагивает, робеет. «Может быть, вы разрешите мне принять участие в похоронах отца?» — спрашивает он с напускным смирением. «Что это значит?» — сердится Тит. «Конечно, ты пойдешь рядом со мной за носилками». «Очень любезно с вашей стороны», — благодарит Домициан все с тем же напускным смирением. «А вы приказали, чтобы в шествие были включены и трофеи из триумфа над Иудеей?» — заботливо осведомляется он. «Этот вопрос задан неспроста. В погребальное шествие обыкновенно включается то, что напоминает о заслугах покойника. Трофеи же, взятые в Иудейской войне, — это заслуга Тита, а не Веспасиана». Тит стоял теперь у письменного стола. Он был гораздо меньше ростом, чем Домициан. Но сейчас он разозлился и так презрительно посмотрел снизу вверх на малыша, что тот не выдержал его взгляда. Тит вспомнил об умершем, который лежал внизу, в зале, одетый в пурпур триумфатора. Мимо его пышного ложа проходили теперь бесконечные вереницы римляне. Что ответил бы он? Что ответил бы отец этому фрукту? Старался себе представить Тит. И он нашел ответ. «Мне положили на стол твои счета», — сказал он холодно-деловито. «На одном твоем имении у Альбанского озера 1 200 000 новых долгов. В утерянном отцовском завещании было что-нибудь и о твоих долгах?» Домициан поперхнулся. Отец всегда давал ему денег в обрез. Так что пришлось бросить в самом начале недостроенными виллу и театр на Альбанском озере. Роскошное здание, начатое им для Луции. «Не поговорить ли нам, наконец, серьезно?» — начал снова уже другим тоном Тит. «Я хочу мира с тобой. Я хочу дружбы. У тебя будут деньги. У тебя будет возможность строиться. У тебя будет для Луции все, что ты захочешь. Но будь благоразумен. Дай мне покой». Домициан испытывает сильный соблазн согласиться. Но он знает, что нужен Титу, на нем держится династия. Марул уверил его, что можно выжить из брата гораздо больше. «Не забывайте, пожалуйста, о том, — отвечает он, — что мне по праву принадлежит весь мир. Разве вы на моем месте отступились бы за горсть сестерциев?» Тит, улыбаясь, выписал чек и квитанцию. «Словом, берешь ты деньги или не берешь?» — спрашивает он. «Разумеется, беру», — бурчит, нахмурившись малыш, подписывает квитанцию и прячет чек за широкую пурпурную кайму своей парадной одежды. Тит чувствует, что обессилел. Все последние годы таилась в нем эта усталость. Он ждал власти так долго. Сколько раз он тешил себя мыслью о том, чтобы взять эту власть силой. Ему было очень трудно принудить себя к ожиданию, но он был благоразумен, он переборол себя. Он надеялся, что когда станет по праву и закону владыкой мира, его усталость исчезнет. Ее смоет огромное чувство счастья. И вот это время наступило. Старик лежит внизу, в зале. Но усталость не исчезла. Он охвачен, как и прежде, глубоким равнодушием. Этот первый шаг к желанной цели разочаровал его. Теперь во всем мире для него существует только две приманки. Одна — быть с Береникой, с Никион, связать себя с нею навеки. Другая — завоевать этого человека, своего брата. Неужели Тит действительно не в силах этого добиться? Сумел же он привлечь к себе армию, сделать так, что даже трезвый, скрытный отец по-своему любил его, что Никион, несмотря на преданность своему древнему народу, простила ему разрушение храма и любит его. Неужели он бессилен перед этим мальчишкой? Для чего их мелочная жалкая грызня? Он встает, подходит к сидящему Домициану, обнимает его за плечи. «Будь благоразумен, малыш», — снова просит он. «Не нужно глупости, которые в конце концов повредят тебе же. Не вынуждай меня быть с тобой суровым». Он делает ему новые предложения, желая доказать искренность своих намерений. Чтобы окончательно привлечь симпатии народа к династии, он решил начать постройку роскошных общественных зданий. Он будет устраивать общественные игры, каких еще не видели. Пусть малыш в качестве смотрителя игр и строительства утверждает планы и пожинает славу. Домициан еще выше вздернул верхнюю губу. Он сидит прямо и неприступно. Наверное, все это западни, которые ему расставляет Тит. Он хочет окончательно привлечь симпатии народа к династии. Ага, брат понимает, как мало он популярен. Домициан нужен ему. Ему нужно имя младшего брата. Он хочет возводить роскошные здания. Ага, он собирается переманить к себе лучших архитекторов, всех его гровиев и рабириев. «Я хочу быть соправителем или никем», — говорит он враждебно, упрямо. Тит слушает его. В нем закипает гнев, но он не должен дать ему волю. Если он вспылит, то испортит дело окончательно. Чтобы сохранить спокойствие, он повторяет про себя все, что можно сказать в оправдание брата. Ребенком его держали в ежовых рукавицах. Затем, когда он едва достиг 18 лет, ему вдруг пришлось стать заместителем отца в Риме, управлять половиной мира. Неудивительно, если у человека закружилась голова. Брат не лишен способностей. У него есть идеи, есть энергия. Та страстность, которой этот 18-летний юноша заставил молодую цветущую Луцию развестись и выйти за него, импонировала. Импонировала и молодечество, хоть и ненужное, с каким он отправился тогда в армию. Неужели нет способа заставить брата почувствовать, насколько нелепо его недоверие и не нужны его происки? Такого средства нет. Домициан ничего не чувствует. «Ты, конечно, привлечешь к участию в траурном шествии твоего Деметрия Либания», — спрашивает он злобно. До того Тит колебался, сделать это или нет. Теперь, раздраженный тоном брата, он, несмотря на все усилия, не в силах сдержаться. «Да», — говорит он резко, — «я позволю себе привлечь этого артиста». «Ты знаешь», — возражает ядовито Домициан, и теперь уже его вежливости конец, его голос срывается, «что отец выбрал бы Фавора и никого другого. И уж, конечно, не твоего еврея с его вульгарным переигрыванием. А твой Фавор разве скромнее?» — насмешливо отзывается Тит. «Разве куплет о свиньях скромнее?» Несмотря на металлический звук его голоса, Домициан на этот раз не робеет. «Этого следовало ждать», — ответил он, — «что твоему восточному вкусу свиньи не понравятся». Тит злится на себя, что поддался мальчишескому задору брата, что не выдержал. Он делает последнюю отчаянную попытку помириться с ним. «Я не могу тебя сделать соправителем», — говорит он. Его измученный взгляд обращен вовнутрь. «И ты знаешь причины. Все остальное я тебе дам. Женись на Юлии». Домициан поднимает голову. Это больше, чем он ожидал. Если Тит предлагает ему жениться на Юлии, вместо того, чтобы прикончить его, это не пустяк. Кто знает, надолго ли хватит у Тита терпения. Не решит ли он однажды освободиться от опасного соперника, устранить его. Будь он, Домициан, на его месте, он давно бы это сделал. Если он женится на Юлии, то жизнь и право на престол ему обеспечены. Кроме того, Юлия красива. Белокурая, упитанная, с белой кожей, полная томной, пленительной лени. С минуты он колеблется. Но скоро к нему возвращается прежнее недоверие. Брат хочет, чтобы он женился на Юлии, развелся с Луцией. А, Тит желает иметь Луцию для себя. Хочет показать, что женщина, на которой женился его брат, должна считать за честь стать его подругой. Ошибся, мой милый. На эту удочку он, Домициан, не попадется. Он представляет себе, как будет рассказывать своим друзьям, сенатору Марулу и адъютанту Анию, об этом разговоре. Как он, прежде всего, торжествуя, расскажет о нем своей дорогой Луции. До мельчайших подробностей опишет он ей беспомощные усилия брата уговорить его и то, как он, Домициан, угадал его хитрость и отшил его. Луция будет смеяться. Она хорошо смеется. И когда ему удастся ее рассмешить, от нее многого можно добиться. Он очень недоверчив. Люди дерьмо, он в этом глубоко убежден. Но когда Луция смеется, он счастлив. Может быть, если она посмеется хорошо и одобрительно его рассказу, то позволит ему поцеловать шрам под своей левой грудью, прикасаться к которому она так часто ему запрещает. «Я отдаю должное вашим добрым намерениям, брат», заявляет он, наконец, очень вежливо. «Но это ничего не меняет в вопросе о моих правах. Сокрытие завещания остается преступлением. Его, быть может, можно простить, но нельзя искупить подобными предложениями. Я оставляю за собой свободу действий», — заканчивает он, кланяется, уходит. Когда он затем, 30 июня, шагал за носилками отца, нельзя сказать, чтобы он испытывал недовольство. То, например, что в шествии несли столы для хлебов предложения и золотой семисвечник, взятые в качестве военной добычи в иудейскую войну, и что таким образом восторжествовала правда и покорителем Иудеи был признан Веспасиан, а не Тит. Этого добился он. Брату пришлось согласиться. Чем дольше продолжалась церемония, тем больше удовлетворения испытывал Домициан. Хорошо, что старику уже крышка. Тит прав. Теперь достоинство династии можно поддержать совсем иначе. Правда, покойный отец, который полулежит там в позе живого, на высоких носилках, оперший щекой на руку, не отличается особым достоинством, несмотря на императорские пурпурные одежды. Но процессия предков, идущих впереди, является собой в высшей степени внушительное зрелище. Теперь у Тита и у него, наконец, развязаны руки. Актеры, движущиеся впереди бесконечной вереницей, на конях, пешком, лежа на носилках и воплощающие предков в их масках, изображают отнюдь не владельца откупной конторы и не посредника, но полководцев, верховных судей, президентов. Их шествие завершает Геркулес, родоначальник династии. Пусть доказательства, подтверждающие таких предков, довольно сомнительны, но если их показывать массам достаточно часто, в них поверят. Он сам уже начинает в них верить. Рядом с более крепким младшим братом Тит кажется несколько усталым. Время от времени он бормочет вместе с хорами. «О, Веспасиан! О, отец мой, Веспасиан!» Но это только машинальное движение губ. Он страдает от жары, от своей вялости. Может быть, малыш подсунул ему яд, ползучий, медленно действующий. Правда, его врач Валент это отрицает, а Валент достоин доверия. Может быть, действительно его усталость — результат бурной и беспокойной жизни? Может быть, последствия болезни, которая его заразила женщина? Может быть, не яд и не болезнь, а просто кара еврейского бога? 9 лет прошло с тех пор, как сожгли дом этого бога. Не он, они. Он обещал Беренике пощадить храм и сделал, что мог. Если в конце концов вышло иначе, он в этом повинен не больше, чем его отец. Если он приказал нести в траурном шествии захваченную тогда храмовую утварь, то он по праву уступает умершему честь этого триумфа, но тем самым сваливает на него и всю ответственность за оскорбление еврейского бога. Он отчетливо помнит, как отдал тогда первому центуриону 5-го легиона приказ на роковое 29 августа. Если противник будет препятствовать производству работ по тушению и уборке, его следует энергично отбросить, однако сохраняя постройки, поскольку таковые входят в состав самого храма. Так сформулировал он свой приказ. Он застраховался. Военный суд тогда все выяснил. Первая когорта 5-го легиона получила от военного руководства выговор за то, что не предотвратила пожар. Чтобы оправдаться, он даже не нуждается в хорошем адвокате. Правда, остается другой вопрос. Смог ли бы лучший оратор, хитроумнейший адвокат, будь то сам Марул или Гильвидий, оправдать его перед проклятым, хитрым восточным богом, перед этим невидимым Ягве? Центурион 5-го легиона повторил, согласно уставу, полученный приказ. Тит видит его перед собой, этого капитана Педана, как он стоял тогда перед ним, мясистый, с голым розовым лицом, массивными плечами, мощной шеей, с одним живым и одним стеклянным глазом. Он еще будто слышит, как капитан, повторяя приказ, произносил его своим пискливым голосом. Затем, сейчас же после того, как Педан кончил, наступила крошечная пауза. Тит и теперь хорошо помнит ощущения, испытанные им во время этой крошечной паузы. Нужно разрушить вон то, белое с золотым, храм этого жуткого невидимого бога. Его нужно растоптать. Вот что он тогда почувствовал. Иерусалим должен погибнуть. Иерусалима эст пердита. Начальные буквы этих слов «хэп-хэп». Вот что он тогда почувствовал, совершенно так же, как и его солдаты. Но то, что он почувствовал, это его дело. Мысли невидимы. Отвечать нужно только за свои дела. Возможно, конечно, что этот хитрый Ягве придерживается другой точки зрения. Он, который, несмотря на свою незримость, решительно все замечает. Может быть, он поэтому сейчас и мстит ему, насылает на него болезнь и лишает всякой радости и энергии. Может быть, умнее было бы вместо доктора Валента посоветоваться с хорошим еврейским священником. Надо это обсудить с евреем Иосифом. Ах, если бы он мог это обсудить с Береникой, если бы она была здесь. Ведь это ради нее он устроил огневую сигнализацию. В Иудее, наверное, давно уже известно, что старик умер. Вероятно, узнал об этом и Береника в своих уединенных иудейских имениях. Наверное, она понимает, как нужна ему, и давно отправилась в путь. «О, Веспасиан! О, отец мой, Веспасиан!» — произносят его губы. Но мысли заняты Береникой. Он высчитывает, что при попутном ветре она может быть здесь уже через 10 дней. Наконец шествие достигло форума. Останавливается перед ораторской трибуной. Тит восходит на трибуну. Он хороший оратор. Надгробная речь и благодарная задача. Он хорошо подготовился. На скрытой в складках рукава таблички он сделал стенографические заметки. Итак, вполне уверенный в себе, он начинает говорить, даже с известным удовольствием. Однако, как ни странно, он скоро отклоняется от того, о чем хотел сказать. Он почти не упоминает об английском походе умершего и говорит очень мало о спасении государства и стабилизации народного хозяйства. Но металлическим голосом командующего в длинных фразах прославляет он взятие и разрушение Веспасианом Иерусалима, этого никем до тех пор не завоеванного города. С удивлением слушали его римляне. Домициан откровенно ухмылялся. Удивлены были и евреи. Почему новый император не желал признать себя разрушителем храма? К добру это или к худу, что новый владыка словно хочет сжечь свои деяния вместе с останками прежнего императора. На Марсовом поле был сложен огромный костер в виде пирамиды в 7 все уменьшавшихся кверху этажей. Пирамида эта была покрыта затканными золотом коврами. Барельефы из слоновой кости и картины прославляли деяния человека, который вот-вот станет богом. Дары, принесенные умершим сенатом и народом, были разложены на этих 7 этажах. Кушанье, одежда, драгоценности, оружие, утварь — все, что на том свете могло ему пригодиться или доставить удовольствие. Далеко разносились вокруг ароматы смол, курений, благовонных масел, которые должны были заглушить смрад костра. Крыши окружающих зданий, театров, бань, галерей были усеяны зрителями. Для тех, кто не мог принять участие в процессии, ибо расстояние между Палатином и Марсовым полем оказалось недостаточным, чтобы вместить всех, имевших на это право, были возведены 4 большие трибуны. На одной из них отвели места для представителей 7 иудейских общин Рима. К ним присоединился и Клавдий Регин. Места были очень хорошие, и иудеи рассматривали это как благоприятный знак. Давно пора повеять более дружелюбному ветру. Правительство в свое время не заставило римских евреев нести кару за иудейское восстание. И все-таки разрушение их государства и их храма причинило им тяжкое горе. Хотя многие семьи жили в Риме уже 1,5 века, они не переставали считать иудею своей родиной и через каждые несколько лет, полные благочестивой радости, совершали паломничество на праздник Пасхи в Иерусалим к дому Ягвы. Теперь они навеки утратили свою истинную родину. И помимо того, изо дня в день им напоминали особенно унизительным образом о разрушении их святыни. Именно этот человек, тело которого проносили теперь мимо них, не пожелал подарить им те небольшие отчисления, которые они делали раньше в пользу Иерусалимского храма. Наоборот, злорадно издеваясь, отдал он приказ, чтобы все 5 миллионов евреев, живших в римском государстве, отныне вносили этот налог на культ Юпитера Капитолийского. Под страхом смертной казни им было запрещено приближаться к развалинам храма ближе, чем на 10 миль. И вместе с тем, в насмешливом великолепии, перед ними вздымалось обновленное на их деньги святилище Капитолийской Троицы. Дом того самого Юпитера, который, по мнению римлян, победил их Ягве и поверг его во прах.